дорога к жизни. Стремление к здоровью является не менее значимым мотивом похудения, чем стремление к красоте. По иронии судьбы, кабинет, в котором я принимаю, находится на четвертом этаже, что является серьезным препятствием для моих пациентов. Когда я поднимаюсь по лестнице, то часто вижу своих задыхающихся пациентов, которые поминутно останавливаются, чтобы передохнуть и дальше подниматься наверх. Я в шутку назвал эту лестницу «дорогой к жизни». Многие мои пациенты к концу лечения начинают уже более уверенно подниматься по этой лестнице, а то и легко ходить по ней. Только преодолев эти ступеньки, пациенты могут восстановить свое здоровье, изменить свою жизнь. Так и процесс похудения напоминает собой ступеньки. Каждые снятые 2-3 килограмма – это отдельная ступенька на дороге жизни. Мне вспоминается один пациент из Москвы, который при росте 1 метр 65 сантиметров весил 170 килограмм. На первый прием его привел под руку сын. Во время первой беседы мужчина сильно задыхался, лицо посинело. Честно говоря, я уже стал беспокоиться за его здоровье. Я вообще удивляюсь, как он сумел подняться на четвертый этаж. Одним словом, на него было больно и страшно смотреть. На первые сеансы он приходил в сопровождении сына и в течение месяца похудел на 10 килограмм. Но всякий раз, когда он поднимался ко мне на прием, преодолевая дорогу жизни, я беспокоился за его здоровье. Во время сеанса было слышно его шумное дыхание. Так прошел еще месяц. Он похудел еще на 9 килограмм. Самочувствие его намного улучшилось. Он приходил уже один, опираясь только на палочку. А затем я ушел в отпуск, и встретились мы с ним только через 2 месяца. К моему удивлению, он похудел еще на 20 килограмм. И самое главное, совсем преобразился. Если на первом сеансе он мне казался пожилым человеком, то сейчас выглядел намного моложе. Сине-багровый цвет лица изменился на розовый, исчезла одышка. Пациент заметно активизировался, повеселел и превратился из дедушки в мужчину средних лет. Это уже был совершенно другой человек. Если раньше он сидел на сеансах с искаженным от боли лицом и тоской в глазах, и по его внешнему виду можно было сказать, что ему осталось 3 дня до смерти, то сейчас он из печального инвалида превратился в веселого балагура. Я даже заметил, что он стал оказывать знаки внимания некоторым пациенткам. Одним словом, ожил. А почему он раньше, до встречи со мной, не мог восстановить свой вес и изменить свою жизнь? Видимо, не мог преодолеть препятствия, которые возникали во время диетотерапии. Такими препятствиями могут быть повышенный аппетит, стрессовые ситуации, скука, духовная пустота, плохое настроение, а самое главное – безволие и инертность. Практически во время лечения пациентам надо научиться преодолевать самих себя. Сколько таких ступенек может возникнуть на их пути? У каждого пациента свое количество ступенек, свой путь к излечению. Но если человек все же преодолеет эти ступеньки, он научится радоваться препятствиям и, самое главное, научится управлять самим собой, своим аппетитом и своим поведением. Он станет внутренне свободным, а свобода является самым ценным из того, что дал человеку Бог. И если человек способен решать, каким ему быть, то перед ним открываются новые горизонты. Это подтверждает судьба многих моих пациентов, победивших ожирение. Антонина Маслова похудела за 2 года на 93 килограмма. До лечения Тоня могла заснуть во время беседы с родственниками, что производило на них тяжелейшее впечатление. Спала она в основном сидя, так как жир в брюшной полости сдавливал диафрагму. Сон сопровождался храпом, криками, даже остановкой дыхания. Из дому практически не выходила. На первый сеанс ее привезли на машине. Она с трудом поднялась на 2-й этаж. Но я все-таки порекомендовал ей подняться выше, для того, чтобы она своими глазами могла увидеть пациентов, добившихся хороших результатов, и пообщаться с ними. Несмотря на свой огромный вес 165 килограмм, Антонина постепенно от ступеньки к ступеньке поднялась на 4-й этаж. Так в дальнейшем она и худела. От килограмма к килограмму. За первый год она сбросила 70 килограмм, за второй – 23. Антонина поверила в мой метод. Правда, у нее не было выбора. Это был для нее последний шанс. Самым главным мотивом лечения у нее было желание жить. Что бы сейчас с ней было, если бы она не пришла на прием 6 лет назад? Но чудо произошло. Она похудела. Многие мои пациентки после нормализации веса вышли замуж, вернули мужа, сделали удачную карьеру. Потому что они сами изменились и внешне, и внутренне. Изменилось к ним отношение окружающих. И самое главное, они стали по-другому воспринимать самих себя.